У Вилеты вся кровь сбежала со щек, я даже перепугалась. Не дать не взять, милый брат проглотил в молоке живую змею, и эта змея, затаясь, хоть сейчас могла его укусить. Слова путного выговорить не сумела. Повернулась спиною ко мне, да как припустила, пяточки замелькали. Ни разу еще она так не бегала. Я двинулась следом, попробовала окликнуть. Она не отозвалась. Конечно, вождь был живехонек. Мне, правду молвить, уже начал передаваться испуг Вилеты, глупая девка. Мы увидели его в поле меж крепостью и деревней. Они со Славомиром как раз проверяли, умеют ли новые отроки держать в руках луки. В землю был вкопан высокий, гладко обтесанный столб. На него мы частенько лазили по утрам, если Славомиру казалось, что мы лениво бегали у полыньи. Теперь на макушке, поблескивая, колебалась мишень. Отроки в очередь брали лук, брали по две стрелы и замирали спиною к столбу. Потом вскидывались по хлопку. Вторая стрела у каждого заставляла мишень подпрыгивать и вертеться, а у многих и даже первая. Вилета кинулась к брату прямо под стрелы. На счастье, у молодцев был на всех один лук. Но Славомир заорал так, что отрок, чья очередь тогда подошла, уронил стрелу в снег. Мстевой шагнул навстречу сестре, та повисла на нем, давясь горестным плачем. Он скоро понял, что произошло. Глянул на меня светлыми глазами поверх ее головы. Глянул мельком, без всякого выражения. И кто-то другой во мне сказал знакомым уже мертвым голосом: «Все. Все. Вряд ли я просплю здесь еще одну ночь». Всегда-то меня занимало пуще всего, что будет не с другими, со мной. Я подошла на деревянных ногах, подняла шапочку, потерянную Вилетой. Вилета судорожно прижималась к вождю, обхватив его двумя руками за шею, так, словно уже налетал неведомый вихрь, унести, навек разлучить. Отроки пялились, но Мстевой не замечал. Гладил по голове зареванную сестру, говорил по-галацки, и я без слов понимала: «Вот он я, смотри, какой крепкий! Что с таким может случиться? Ничего ведь не случилось, не плачь!» Он даже посмеивался, но глаза были тоскливые. Я стояла с шапкой в руках и не смела ни приблизиться, ни отойти. «Что примерзла?» — окликнул меня Славомир. «Иди-ка стреляй!» Он тоже что-то знал и смотрел так, будто я, надумав погреться, спалила избу с людьми. Все что-то знали. Ярун, растерянный не меньше меня, передал лук, и я поспешно измерила его силу. Рванула тетиву четырьмя пальцами и один за другим их разогнула. Я знала, что справедливого времени мне не дадут. «Точно!» Славомир хлопнул в ладоши, и я крутнулась к столбу. Увидела наверху мятый боевой шлем с коваными наглазьями. Наитим догадалась, что датский. Уверилась, что на пути никто не стоял, все это мигом, пока сердце разу не стукнуло, и вторая стрела сошла с тетивы прежде, чем первая успела воткнуться. Я не поняла, почему отроки вокруг засмеялись, сначала в полголоса, потом никем не одернутые во все горло. Только когда Мстевой указал Вилете на макушку столба, и та, взглянув, наконец чуть просветлела, я догадалась. Разумные люди метили в болтавшийся железный колпак, чтобы стрелы скользили, падая вниз. Я же, не думая, обе всадила в железные полукружья, за которыми нынче не было глаз. Пернатые древки весело торчали в четырех саженях над землей, крепко вбитые в дерево. «Не вдруг вырежешь и ножом». «Лезь, доставай», — сказал Славомир. Я не видела Вилету до сумерек. Я думала, она не спустится в гридницу вечерить, но она пришла. Она жалась к брату, как схваченная морозом травинка к бревнам забрала, и не поднимала лица, словно боялась опять увидеть меня. Славомир хмурился и встряхивал головой, отгоняя что-то враждебное. Один вождь сидел с деревянным лицом. Болело не у него, у тех, кто был бы рад его заслонить. Мне стало худо от страха. Страх был тем унизительнее, что я так и не знала, за что станут казнить. Когда мы, отроки, остались одни в гриднице и голодные полезли за стол, насмешник Блуд растопырил колени и локти и показал, как я взбиралась за стрелами. Наверное, мне надо было посмеяться вместе со всеми, но я не сумела. Днем в поле ничей смех меня не обидел. Славомир затем и взогнал меня на скользкий, зыблемый столб, чтоб отвлеклись, позабавились Вилета и вождь. Блуда тешить я не собиралась. Да и страх не мог больше копиться, искал выхода в злобе. Я ответила почти его давишними словами. «Ты-то помолчи, лежебока, сам долезь хоть до середины. А то хлеба ешь чуть, и толку не больше». «Бывало со мной иногда. Залеплю, так уж залеплю». Все посмотрели на Блуда. Он держал корочку хлеба, и вспомнилось, что с первого дня он и вправду не трогал ни мяса, ни румяного сала. Одежда на нем казалась пустой. Честно молвить, мне стало не по себе, когда Блуд повел шальными глазами, глубоко ушедшими в темноту. Он зацепил меня. Я недобро ответила. Удел мелкого человека, который пуще всего боится спустить кому-то обиду. Блуд долго мерил меня бессовестным взглядом, потом сощурился. «По-другому бы с тобой, девка, потолковать». Я наступила на ногу побратиму, собравшемуся ответить. Я ничего не сказала, но отдарила Блуда прищуром не менее наглым, чем его собственный. И опять сама себе ужаснулась. Я ли это, мечтавшая лететь над лесами, над жемчужным засыпающим морем, навстречу тому, кого я всегда жду? Стало быть, сходила прежняя кожа, лезла новая, грубей древесной коры. Не этого ли хотела? Потом я долго стояла одна, в полутемной, пахнущей остылым дымом в лазне, и думала, что теперь делать. Может, Вилета ждала меня, хотела поговорить, а может, выставила за дверь мой кузовок. Проверять я не пойду. Пересижу здесь, под всходом. Небось, до утра как-нибудь уж обойдусь. Ступени, всякий раз пронзительно певшие под моими ногами, не скрипнули под вождем. Хоть и был он тяжелее меня самое меньшее вдвое. Небось, сам резал ступени, когда строили дом. Откуда мне знать? Я обернулась, когда он шагнул на последнюю. Он хмуро смотрел на меня, и я пятилась понемножку, пока не прилипла лопатками к скобленной стене. Допреж он ко мне почти ни разу не обращался, о чем со мной рассуждать. Да я и тому была только рада. Вожди ходят посередине между людьми и богами. При них, как при молнии, не обогреешься, а страху... Он тяжело смотрел мне в глаза еще какое-то время, потом протянул руку и взял за плечо. Я сразу почувствовала, что на плече встанут синие пятна. Кованные пальцы медленно сжались. «Придушить не охнешь». «Язык твой болтливый», — сказал он вполголоса. Оттолкнул меня, как тряпочную, и ушел. Позже мысленно я переживала все это еще не раз и не два, и в мечте слышала гордый собственный голос. «За что, воевода? Чем провинилась? А не провинилась, не тронь!» То в мечте. Я уже сказывала, достойную речь я придумываю на другой день. Ножки мои подломились. Все, хватит с меня. Я съежилась, ткнулась носом в колени. Хотелось стать еще меньше и закатиться горошинкой в щель меж половиц и лежать там, слушая издали голоса, скрип и шорох шагов, пока крепость будет стоять. А потом тишину, когда ей настанет время рассыпаться. И даже кто-то другой, привыкший смотреть со стороны и ухмыляться, помалкивал. Наверное, ему тоже было довольно.